Я говорю, что значит название, да? Наверное, в прошлый раз на семинаре было человек 50, мы еще 30 отказали, а значит, объявили воспитание детей. Надо было, конечно, что-то такое закрутить, любовь и воспитание детей. Лечить. Просто название воспитания детей. Сейчас, да? Сейчас, да. И, значит, ну, вот самое. Да, заголовок это имеет большое значение. Вот. Давайте чуть-чуть подтянитесь уже. Ну, да-да. Значит, что самое главное, что... Ну, что-то не подумали мы. Еще, может быть, человека 3-4 придет, и все. Что? Да нет, ну, больше много не будет. Много не будет, но я в таких случаях всегда говорю, что... ну, чем меньше народа, тем, конечно, для вас-то лучше. Более такая. А бабушка не будет, да? Она вам письмо. Что? Письмо. Вот. Зато все смогут высказаться. Вот. Высказаться. И, значит, глубина всегда обычно больше. Ну, тут как-то вот. Так, еще попробуйте сюда поближе к кругу, чтобы в кругу сидеть. Вот. Значит, ну да, ну у нас 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну правильно. С точки зрения групповой терапии, предел к численности группы должен быть 10 человек. У нас как раз 10 уже есть, но еще подойдет какое-то количество. Вот. 10 это малая группа. Почему мы идем на большие группы? Ну, у нас другая техника. Народ у нас ну, не очень обеспеченный. Ну вот мы так. А так вообще-то самое милое дело, когда 10 человек. Ну и объявили мы тему воспитания детей. Почему мы ее объявили? Все время пишут, давайте воспитание детей. Мы очень... Первый раз мы проводим такую прям отдельно. Называется воспитание детей. Вот. Значит, ну да. Ну и про воспитание детей. Значит, думаем, кто должен прийти. Ну, те люди, у которых уже есть дети. А вообще-то мы рассчитывали, что бы пришли люди, у которых еще нет детей. Ну, тогда такая идея получится. Да. Значит, ну сейчас давайте тогда мы сейчас быстренько перезнакомимся, а потом... Как вас зовут? Меня Женя. Женя сколько лет? 29. Дети есть? Нету, да? Ну, как раз вот. Это профилактическое. Так, ну, мы уже, как зовут, напомню? Влада, 34 года. Да, и вот дочь уже не дочь с нашей точки зрения. Значит, ну, вы муж и жена, я так понял, да? Вы первый раз, да? Да. Да, Влада, откуда вы? Вот уже из Окса. Саратова. Из Саратова к нам вообще, по-моему, никто и не приезжал. Как-то так получалось. Как? Да, первый. Как вас зовут? Виктор. Сколько лет? Я Дина. 34. Дина, 34. Дети есть? Двое, да? Ну, сколько лет им? 11,7. 11? И 7. Ну, тоже уже я вас поздравляю, детей у вас нет. С нашей точки зрения. Да. Вы же книжки читали. Да? До 5 лет. Ну да. Железная дорога, по-моему, там в 10 лет уже все, не ребенок, да? Нет, почему? Нет, до 5 лет бесплатно, после 5 уже платить надо, да? А совсем взрослый уже после 10. До 12. У нас до 13. До 13, да. Ну да. В медицине 14. Присядьте сюда куда-нибудь. Останутся, а, хорошо. Ну вот, ну, просили, мы и решили организовать такой цикл отдельно воспитания детей. Ну и у нас свой интерес тоже есть провести этот цикл. Значит, ну как-то мы про воспитание детей каждый раз говорим в Турции, то есть не в Турции, в Ямале. В Турции, наверное, не будет очень много детишек. А в Ямале у нас часто дети бывают, и мы тут же на практике, и ваши дети, конечно, в Саратове остались, да? Вот. Тут же они у нас участвуют во всей нашей жизни. К ним, с ними мы общаемся как со взрослыми. Вот этот майский семинар вообще получился вот, в основном воспитание детей. Они у нас имеют свободный вход. Если они нарушают наш порядок, мы их изгоняем вместе с родителями. Мы заранее предупреждаем. Вот. Ну, в общем, по-моему, так у нас особенно и держались у нас в группе от полугода до, ну, до 5-6-7 лет, ну, в общем, короче говоря, с детьми было интереснее, потому что тут же сразу видели, родители говорят, что совершенно неуправляемый ребенок, он оказался очень управляемым. Вот. А у вас с детьми все в порядке? Да, с родителями не очень. Что? С вашими родителями? Нет, в смысле, а, с вами непорядок. А с ним все хорошо. Взаимоотношения у вас с детьми хорошие, да? Или не очень? Вы ими довольны? Я да. А папа? Да тоже, в общем, довольны. Да, в общем, да. Ну да, а какое, какая тогда цель ваша? Приезда? Все равно как бы надо их правильно воспитывать. Да, правильно. Было. Ну да. Я правда думаю, когда я уже добьюсь такого, чтобы, ну как, концерт Аллы Пугачёвой, никто же не интересуется, какая там программа, идут на нее. Ну, я сейчас еще, значит, не дожил до такой популярности. Какая разница? Хотя лучше сказать, что надо правильно воспитывать, ну, да, себя, чтобы, ну, они, да, нормально, ну, воспринимали, да, и реагировали. Ну да, конечно. Не, ну воспитание как раз вот. Сейчас мы будем говорить о концепции воспитательной, которую вы выработали. Вы, по-моему, были уже на семинаре. Я была на прошлом семинаре, да. На прошлом семинаре? Вы тоже на прошлом были? Первый. Откуда? Ростов. Из Ростова. Ну, вот видите, как. Из Ростова тоже впервые. Вот. Я начинаю приобретать известность еще и в городе Ростове на данный момент. А профессия у вас какая? Что? Дизайнер интерьера. Ну, это не страшно. Дело в том, что один семинар в Ростове проводил, ну, лет 7-8 тому назад. Пришел психолог, который обо мне тоже ничего не слышал. Но если вы ничего не слышали, это нормально. А психолог, он может не соглашаться со мной. Нет, может соглашаться. Но не знать, это уже для психолога невежество. Ну, есть ряд уже авторов, которые просто положено знать, что они хотя бы существуют. Вот. Ну, так что, а если, откуда информация? Друг к вам долго уже ходит. Что? Друг ходил долго к вам. И Ну да. Дети есть? Да. Сколько? Полгодика. Сколько? Полгода и 3 года. И 3 года. О, вот у нее дети настоящие. Завтра мы попробуем, если можно. Он сегодня прибудет. Что? Они сегодня прибудут, я вот слышу, что можно... Да, конечно. Не, единственное, что, если они начнут мешать, чтобы их можно было удалить. Потому что, значит, ну, сейчас цикл-то в основном воспитания детей, так что мы постараемся, чтобы они у нас удержались. Ну да, ну Наташа у нас... Ой, напомни, как тебя зовут? Вика. Вика? Ну да, Вика тоже, они из Украины. Вот. Ну да, а твои дети придут или нет? Придут. Ну вот, у нас есть еще дети, которые подверглись нашей системе воспитания. Они же тоже взрослые. Подверглись, да? Я хорошо проехался по... Она прям совсем шелковой стала. По Валерии. Ну, Алина еще не почувствовала. Мы прочувствовали, что этот момент близок. На прошлом занятии очень хорошо. Вот. Значит.